Глава 9. «Ну, Димочка, какой же ты счастливый! А говорят, не в деньгах счастье!» — фыркнула я, попивая кофе и глядя на скрытую съемку за бывшим мужем. «Ты яркий пример того, что именно в них одних! Сволочь!» Дима был на редкость оживлен. Еще вчера вечером он переехал к Вике в ее квартиру на Кутузовском проспекте. Роскошные апартаменты, купленные, как я теперь понимала, на мои же деньги. Нанятый мной детектив арендовал квартиру в доме напротив и вел оттуда наблюдение с телеобъективом. Несколько раз в день делал контрольные фотографии, фиксировал время прихода и ухода Димы, записывал короткие видео их встреч у окна. Согласно отчету, Дима встал в 6 утра, что для него было просто немыслимо рано. Принял душ, надел свой самый дорогой костюм от итальянского дизайнера и даже побрился особенно тщательно. Около 9:30 Волков выехал из дома, положив в портфель все необходимые для совершения сделки бумаги. В 10:30 он вошел в офис Wellness Development Group Москва-Сити. Детективы сообщили, что он долго стоял перед зеркальными лифтами, поправляя пиджак и любуясь с собой. Самодовольство просто сочилось из каждой его поры. Максим встретил будущего партнера в приемной, безупречно одетый, излучающий европейскую деловитость. На нем был темно-синий костюм безупречного кроя, швейцарские часы и уверенность человека, привыкшего принимать решения на миллионы евро. «Дмитрий Борисович, рад вас видеть. Готовы изменить российский рынок wellness-услуг навсегда?» «Более чем готов», — улыбнулся Дима, и в его голосе прозвучало плохо скрываемое волнение. «Давайте уже поскорее заключим сделку века». Они прошли в переговорную с панорамными окнами на всю стену. Москва раскинулась внизу, как на ладони, как символ того, что весь мир лежит у ног успешного бизнесмена. На массивном дубовом столе были разложены договоры в кожаных папках, образцы продукции в дизайнерской упаковке, презентационные материалы на дорогой бумаге. Все было подобрано так, чтобы подчеркнуть статус и надежность компании. «Кофе? Воду?» — предложил Максим. «Кофе, спасибо. И, может быть, что-нибудь покрепче для празднования после подписания?» — подмигнул Дима. «Разумеется. У нас есть превосходный французский коньяк». Когда они устроились напротив друг друга, Макс открыл папку. «Напомню основные условия. Эксклюзивные права на территории России сроком на 5 лет с возможностью продления. Первая партия товара на 15 миллионов рублей — маркетинговая поддержка на европейском уровне, обучение персонала нашими специалистами. Общая сумма инвестиций — 150 миллионов рублей». «Все правильно», — кивнул Дима, потирая руки. «Деньги готовы к переводу. Честно говоря, всю ночь не спал от волнения». «Понимаю. Это действительно знаковая сделка для российского рынка». Максим протянул ему договор в толстой папке со множеством приложений. «Что же, давайте подпишем». Дима взял документы и сделал вид, что внимательно читает каждую страницу. На самом же деле он был настолько ослеплен перспективами наживы, что едва вникал в детали. Я все это буквально читала на его холеном красивом лице. Голубые глаза бывшего просто скользили по строчкам, но мысли были заняты подсчетом будущих прибылей. Дима, сделав вид, что его все устраивает, кивнул и, вынув красивую перьевую ручку, размашисто подписал все экземпляры, поставил печати черной воды. «Отлично», — сказал Максим, ставя свою подпись, поскольку у него было такое право. «Теперь техническая часть. Вот наши реквизиты для перевода». Дима открыл свой ноутбук, подключился к Wi-Fi и зашел в систему интернет-банкинга. Ввел логин и сложный пароль, подтвердил вход через SMS-код. На экране появились внушительные цифры его счетов. «Так», — взволнованно пробормотал Дима, сосредоточенно работая с интерфейсом банка. «120 миллионов с основного корпоративного счета, 30 миллионов с резервного. Ввожу реквизиты Wellness Development Group. подтверждая операцию через мобильное приложение. Он достал телефон, открыл банковское приложение и подтвердил крупный перевод через биометрию. Несколько секунд ожидания, и на экране высветилось: «Операция выполнена успешно». 120 миллионов с его личных счетов, плюс 30 миллионов, полученных от Крестовского, все ушло на счета Wellness Development Group. «Итак, 150 миллионов на вашем счету», — сообщил Дима пару секунд спустя, и голос его дрожал от восторга. «Превосходно!» — Максим встал и протянул руку. «Добро пожаловать в семью Wellness Development Group, партнер!» Рукопожатие было крепким. Максим достал из холодильника бутылку кристалла, два бокала для шампанского и провозгласил: «За успешное сотрудничество!» После тоста убрал игристое и достал обещанный французский коньяк. «А теперь за грядущее продуктивное многолетнее партнерство», добавил мой гендир, наливая коньяк в снифтера. «За миллиарды прибыли!» — подхватив, поддакнул Дима. «За то, чтобы стать самой крупной wellness-сетью в России!» Они чокнулись, и хрусталь мелодично зазвенел. Дима покинул офис Wellness Development Group настоящим триумфатором. Его лицо светилось от счастья. Походка была пружинистой и суперуверенной. Он даже насвистывал какую-то мелодию в лифте, чем изрядно удивил других пассажиров. Из Wellness Development Group Волков заехал в офис «Черной воды» и поделился радостной новостью с сотрудниками. «Друзья!» — объявил он, собрав всех в конференц-зале. «Сегодня исторический день для нашей компании. Мы заключили эксклюзивное партнерство с ведущей европейской wellness-корпорацией». Работники вежливо зааплодировали. «Через 3 месяца мы запустим революционную линейку анти-эйдж-продуктов», — продолжал Дмитрий. «Наши доходы вырастут в разы, а это значит, что всех ждут премии и повышение зарплат». На этот раз овации были куда искреннее и громче. Дима чувствовал себя настоящим лидером, ведущим свою команду к процветанию. Вечером того же дня он и Вика отметили контракт в шикарном дорогущем ресторане. «Пока мои враги праздновали в дорогом заведении, я встретилась с Максимом в тихом кафе на Патриарших прудах. Место было выбрано не случайно. Здесь почти никого не было в 8 вечера, а столики стояли достаточно далеко друг от друга. Деньги поступили», — доложил он, беря в руки стакан с апельсиновым соком. «Отлично. Теперь начинается самое интересное». «Аня», — Максим помолчал, покрутил стакан в руках. «Я заметила, что он слегка нервничает. А не кажется ли тебе, что мы заходим слишком далеко? Все-таки это огромные деньги». Я посмотрела на него внимательно. Максим был хорошим человеком, и его сомнения вполне понятны. «Это не чужие деньги, Макс», — терпеливо повторила я. «Это мои деньги, которые он украл у меня, пока я горевала по отцу, а средства, занятые у криминального ростовщика, вернутся к его хозяину. Мы ничего не крадем, мы возвращаем сворованное». Максим устало вздохнул и, подумав секунду, кивнул. «Ты права. Дима не заслуживает жалости. Просто иногда мне становится не по себе от того, какие суммы крутятся в этой игре. Я понимаю твои сомнения. Но вспомни, он не только обокрал меня. Он столкнул меня с обрыва в Куршевеле. Если б не везенье, я была бы мертва. Так что никакой жалости. И да, он ведь еще спал с моей двоюродной сестрой, пока изображал любящего мужа». Максим осуждающе поджал губы и спросил: «Что я должен сделать дальше? Можешь мне довериться, я не предам». Я пытливо смотрела ему в глаза, такие теплые, карие, и не видела в них обмана. «Дальше просто ждем. Пусть Дима насладится победой. А затем мы приступим к разрушению Wellness Development Group». «Что?» — ахнул Максим, поскольку он не знал второй части моего грандиозного и суперрискованного плана. «Ты все верно услышал», — Я хищно улыбнулась. «Отправим моего экс-мужа в пропасть. Туда ему и дорога». Следующие дни Волков буквально летал на крыльях. Он созывал совещание в черной воде, рассказывал сотрудникам о грядущих переменах, строил грандиозные планы. Заказал дорогому дизайнеру концепцию нового фирменного стиля, начал переговоры с арендодателями о расширении площадей салонов. Вика тоже светилась от счастья. Она уже видела себя директором по маркетингу процветающей косметической империи. Заказала новый гардероб, записалась к лучшему стилисту Москвы, даже начала брать уроки английского для будущих международных переговоров. «Анечка!» — позвонила она мне вечером, едва сдерживая восторг. «Ты не представляешь, какие у нас планы! Дима говорит, что через год мы откроем 100 новых салонов по всей стране. Мы уже присматриваем помещения в Питере, Екатеринбурге, Новосибирске. Будет настоящая сеть класса люкс. А новый продукт — это просто бомба. Дима дал мне попробовать образец. Кожа становится как шелк». «Рада за вас обоих», — я тихо, наигранно всхлипнула. «Может, ты вернешься в компанию?» — предложила Вика с показной заботливостью. «Конечно, не на руководящую должность, например, менеджером в отдел сбыта. Дима не против». «Какая щедрость! Предлагает мне работать в моей же компании». «Спасибо, но я пока хочу сосредоточиться на восстановлении здоровья». «Как хочешь, но предложение остается в силе. Мы ведь семья, правда?» «Нет, неправда», — я подбавила в голос обиды. «Так с родными не поступают. Вика, неужели тебе не совестно? Зачем ты мне вообще звонишь? Ты разрушила мою семью, увела мужа. Ты предательница!» «Ань, ну это любовь, понимаешь? Ты должна понять и по возможности простить». «Дура ты, Вика, и больше не звони мне», — отчеканила я. «Не слышать, не видеть тебя не хочу». И нажала отбой. Виктория хотела казаться глупой, ветреной, и многие о ней именно так и думали. Девочка-припевочка, красота снаружи, пустота внутри. На самом же деле Вика являлась весьма продуманной дрянью. Она всю жизнь завидовала моему положению и богатству. Увы, я поняла это только сейчас. Но ничего, ничего. И тебя, Викуся, уготованная Диме участь, не минует. Дай мне только еще немного времени. После разговора с сестрой я долго смотрела в окно на вечернюю Москву. Очень скоро я начну завершающий этап своего плана. И Дима непременно на своей шкуре ощутит, что такое справедливое возмездие.